Часть вторая. Про заброшенный лагерь, неприкаянную душу, разбитый арбуз и уроки поцелуев. Глава 11. У Ирки 7 пятниц на неделе. И я ее за это одновременно люблю и ненавижу. Настроение у подруги настолько переменчивое, что порой мне хочется Третьякову придушить на месте, а в другой раз нервно расхохотаться и крепко обнять. С Ирой не соскучишься? Она всегда держит в тонусе. Тащится ночью в логово лысой ведьмы, лезет в драку с Циглер, которая выше Ирки почти на голову. А еще накануне отъезда звонит мне и спрашивает будничным голосом, что я беру из теплых вещей в лагерь. И беру ли их вообще. Все-таки июнь, по прогнозам, обещают быть жарким. Будто и не было страданий по Вадику в темной комнате. Не знаю, как июнь в целом, но в то утро я стояла у нашего подъезда, покрывшись мурашками. Всю ночь шел дождь. На улице с утра было прохладно. Ирка опаздывала. Наконец хлопнула подъездная дверь, и на крыльце нарисовалась Третьякова. Подруга поволокла по ступеням тяжелую дорожную сумку. Я огляделась в поисках Дани, но брата Ирки рядом не было. Наверное, он все-таки решил не ехать, раз его лучший дружок остается дома, чтобы отдохнуть от толпы. «Только не говори, что это все твои вещи!» — сурово произнесла я, направляясь к Ирке навстречу. «Там ведь и Данины шмотки, верно? Он едет?» «Делать мне больше нечего, его барахло таскать!» — дернула плечом Ирка. «Здесь все мое!» «Ой-ой-ой! Азарова, помоги! Тяжело!» «Куда ж ты столько всего набрала?» — ахнула я, подхватив Иркину сумку за вторую ручку. «У меня-то все вещи поместились в рюкзак, который был за спиной». «Мало ли что может понадобиться», — деловито ответила Ира. «Я предусмотрела все возможные варианты развития событий, но об этом позже». Я с удивлением покосилась на подругу. Вдвоем мы поплелись по пустому тихому двору. Ветер раскачивал деревья, срывал на нас холодные дождевые капли с ветвей, из-за чего я затряслась в мелкой дрожи. «Даню не видела?» пропыхтела Ирка. «Так он все-таки едет?» возмутилась я. «Ага, раньше меня из дома умотал». «Хорош у тебя брат. Даже не помог сумку дотащить. Пока мы доплетемся с твоей поклажей, уже автобус уедет». «Спокуха, Азарова! Нас папа довезет. Нам просто надо донести сумку до остановки. Отец наверняка сейчас подъедет. Мама, как увидела, сколько вещей, вернула папу обратно». «А до корпуса пусть уж Даня сумку тащит». Я только покачала головой. Говорю же, с Третьяковой не соскучишься. Не знаю, какие она варианты там предусмотрела, что взяла с собой столько вещей. Может, подготовилась даже на случай ядерной войны? Устроившись на заднем сиденье новенького Форда, мы уставились в окно. Дождь снова начал накрапывать. «Неужели прогноз врет?» — расстроенно проговорила Ирка, разглядывая на стекле мелкие капли. «А ты что, не взяла теплых вещей?» — ехидно отозвалась я. — Судя по твоей сумке, там упакована даже шуба. Иркин отец, дядя Коля, поглядывая на нас, в зеркало заднего вида негромко рассмеялся. Он еле запихнул сумку дочери в багажник. — Думаю, погодка наладится, — успокоил он. — Помню, тоже ездил в лагерь, в Анапу, каждое лето. Замечательно. Нас на экскурсии возили. Зарядка, конкурсы, дежурство, солнце, море, девчонки. Вот где счастье. Промычали мы с Иркой с заднего сиденья. А как мы с ребятами отправились вожатого пастой мазать? Умора! Предался воспоминаниям Иркин отец. Уверен, вам тоже будет чем заняться в лагере. Такое светлое, чистое время. Добрая сказка. Угу, ответила я. У меня есть с собой нож, шепнула в ухо Третьякова. Нож? Обалдела я. Какой еще нож? Дядя Коля, прислушиваясь к нашему диалогу, убавил радио. Ира покосилась на отца, а затем одними губами произнесла. «Потом». Я же всю дорогу до автовокзала изнывала от любопытства. Когда мы выгрузились на улицу, дождь уже утих. Дядя Коля поспешно вытащил из багажника наши сумки и помчался на работу. Мы же поплелись к большому автобусу, у которого тусовались подростки. В образовательный лагерь отправились лучшие ученики нескольких школ. Вряд ли я кого-то еще знала лично, но все-таки принялась изучать ребят. разглядев широкую спину Василевского, уже привычно заволновалась. «Так что там с ножом?» — спросила я у Ирки. «А ты думала, я отправлюсь в лагерь с этой безумной Циглер, не вооружившись?» Почему-то наехала на меня Третьякова. Будто я позвала ее не в летнюю школу, а на сходку преступных авторитетов. «Сдурела!» — в свою очередь наехала я на Ирку. «Нас же наверняка обыскивать будут. На наличие алкоголя или еще каких запрещенных предметов, куда наверняка входит холодное оружие». Чем ближе мы подходили к автобусу, тем больше меня одолевало волнение. «И чтобы Амелия прирезала нас где-нибудь в лесочке?» — продолжила Ира. «Нет уж, предупрежден, значит, вооружен. Ты как знаешь, а мне так спокойнее будет». «Ты, Ирка, совсем дурная». «Сама такая». Отбрехиваясь друг от друга, мы, наконец, дотелепали до автобуса. «Привет, Вера!» — обескураживающе улыбнулся мне Марк. «Давно не виделись». «Это точно!» — заулыбалась я в ответ. Василевский стоял рядом с открытым багажным отсеком. «А я вот помогаю девчонкам убрать багаж». «Боже мой, Марк, сама галантность! Разве есть на свете человек идеальнее этого парня?» «Держи», — протянула я ему свой рюкзак. Марк взял из моих рук рюкзак, не сводя с меня взгляда и улыбаясь. И от этой улыбки внутри все затрепетало. Мне даже захотелось зажмуриться на секунду, запомнить этот миг, когда мир замер. Вокзал в момент опустел, и свежий утренний ветерок коснулся идеальной укладки Василевского. «Гм, а вот и моя». Ирка подопнула свой баул. Марк, не переставая улыбаться, оглядел сумку Третьяковой, но я видела, что в его глазах отразился настоящий ужас, и все-таки он с самым невозмутимым видом поднял Иркину сумку и, не показывая, как ему тяжело, аккуратно запихнул ее в забитый багажный отсек. «Ну не герой ли?» Я смотрела на Марка с восторгом. К тому времени уже практически все зашли в автобус. Рядом с нами разве что Соболь вертелась со своей бирюзовой спортивной сумочкой. Оксана появилась неожиданно, как злодей в сказке, с оглушительным громовым раскатом вдалеке. Ирка подтолкнула меня в спину. «Ну, что ты зависла? Наверняка все места уже заняли». «Это я, что ли, опоздала?» — проворчала я, направляясь ко входу. Уже стоя на подножке, я обернулась и посмотрела, как Марк помогает Соболь укладывать вещи. К сожалению, делал он это с той же самой улыбкой, которая до этого предназначалась мне. И правда, места в автобусе были уже практически все заняты. До отъезда оставалось несколько минут. Отметившись в списке, который висел в начале автобуса, мы с Иркой принялись пробираться вглубь салона, отыскивая свободное кресло. Вот впереди на одном из них лежала куртка Василевского. Ира нырнула на следующее свободное сиденье в проходе, перед этим шепнув мне: «Сама с этой дурой Рудневой садись». И я двинулась дальше, где Аня. Но Руднева, заметив меня, тут же бросила сумочку на соседнее кресло. «Здесь сидит Оксана, извини», — пробормотала она. Мне ничего не оставалось, как идти в самый хвост. Тут я углядела в конце автобуса Даню и Никиту. Третьяков в это время о чем-то безумолку трещал, а Яровой, словно почувствовав мой взгляд, поднял голову и посмотрел мне в глаза. Не знаю, почему, но мое сердце заколотилось, будто после пробежки. Странное открытие. Мне вдруг стало радостно от того, что Никита все-таки решил поехать с нами. Я доплелась до парней, но и рядом с ними не было свободных мест. «Что за ерунда?» — удивилась я. «А где сопровождающие?» Я взглянула в начало салона, но кроме водителя из взрослых в автобусе больше никого не было. Тут донесся его голос. «По списку все сопровождающих подберем по пути». Даня принялся объяснять. «Списки не только у нас менялись, в других школах тоже. В итоге вышло больше человек, чем положено». Я огляделась и заметила, как в соседнем ряду на двух креслах уместились сразу три девчонки. Склонились над планшетом и хихикали над каким-то видео на Ютубе. Никита принялся подниматься. «В этом есть и моя вина. Садись, Верона». Но я почему-то тут же схватила его за плечо. «Что ж ты, стоя поедешь?» «Да поди, не развалюсь», — усмехнулся Яровой. «И будешь пыхтеть над душой целых 2 часа?» Почему-то сердилась я. Ненавижу, когда что-то выходит из-под контроля. «Значит, лучше, чтобы ты пыхтела надо мной», — не отступал Никита. Даня, почувствовав, что, как в старые добрые времена, запахло жареным, предложил. «Азарова, садись с нами». «С вами? Глупости». «Почему?» — удивился Третьяков. «На том ряду сидят втроем и еще в начале автобуса». «Ехать в тесноте? Я лучше к девчонкам каким-нибудь сяду». «Так ты к Никитосу на колени». «Ага, еще чего». Я уже хотела отправиться вперед к водителю, чтобы сообщить об отсутствии свободных мест, но тут автобус чихнул, передняя дверь плавно закрылась, и мы тронулись. От неожиданности я потеряла равновесие, но Никита успел схватить меня за запястье и потянуть на себя. Сама не поняла, как все-таки оказалась у Ярового на коленях. «Удобно», — прошептал Никита над самым ухом. «Ого», — отозвалась я, почему-то жутко смутившись. Даня, глядя на нас, усмехнулся и отвернулся к окну. Наверняка пару лет назад эта ситуация не вызвала бы такого смятения. Раньше, когда были совсем мелкими, даже засыпали в одной постели под мультики. Но за эти 2 года, что мы не общались, Никита внезапно будто стал чужим, незнакомым и непривычно взрослым. Даня оторвался от окна и снова повернулся к нам. За его темноволосой шевелюрой мелькали светлые высотки. «Азарова, во сколько отбой в твоем лагере?» «Это не мой лагерь», — нахмурилась я. «И понятия не имею. Может, в 10?» Даня театрально схватился за сердце и заморгал карими глазами. «И подъем 8!» — припугнула я. 8? — возмутился Третьяков. «Изнуряющая зарядка, сон час и манка на завтрак». «Серьезно?» — скривился Даня. «С комочками!» — решила я добить друга. «Остановите автобус!» — выкрикнул Третьяков. Но в салоне уже стоял такой галдеж, что Даню расслышали лишь ребята с соседних кресел. Кто-то с интересом оглянулся, другие же не обратили внимания. Никита не участвовал в нашем разговоре, молча смотрел в окно. Повернувшись к нему, едва не задела носом его скулу и оттого еще больше смутилась. «А ты почему все-таки решил ехать?» — спросила я, обратившись к его серьезному профилю. «По семейным обстоятельствам». Сдержанно отозвался Никита. Забавно, но пару недель назад я отмазала его по той же причине, для того, чтобы он, наоборот, остался дома. И видела я из окна эти семейные обстоятельства. «Кажется, Амелия решила сбежать из дома по тем же причинам», сказала я, высматривая впереди черную макушку Циглер. Еще по пути сюда заметила ее в кресле у окна с большими наушниками на голове. Ирка мне все уши прожужжала про их с бабкой ведьминский шабаш. С восхищением в голосе сказал Даня. «Как думаешь, Азарова, Амелия — настоящая ведьма?» «Ты собираешься всю дорогу трещать без умолку?» Решила я сменить тему разговора. Обсуждать психованную Циглер — последнее, чего мне хотелось. Хотя после драки я все же сомневалась в причастности Амелии к угрозам. «Тот же вопрос», — согласился со мной Никита по поводу чрезмерной болтливости друга. «Ой, да пошли вы!» — поморщился Даня, отворачиваясь к окну. Но затем в течение 10 минут еще раза 3 поворачивался к нам с Яровым с глупыми вопросами по поводу распорядка дня в лагере. Автобус выехал на трассу, и вскоре монотонная дорога с мелькающими деревьями, полями и столбами убаюкала Третьякова, он продрых до самого лагеря. Я задумчиво смотрела в окно, пока Никита не протянул наушник. «Что на этот раз?» «I miss you». «Знаю, ты вся такая взрослая, выросшая из такой музыки. И если вдруг ты не хочешь...» «Спасибо», — улыбнулась я, принимая из рук Никиты наушник. Отец любил Blink-182, когда сам был 20-летним. Странно, что Никита держит их в своем плейлисте, потому как у меня они ассоциируются лишь с нашими поездками на дачу к тете Соне, когда мы брали с собой Ярового и слушали эту песню в папиной машине. Я сама не заметила, как уснула в объятиях Никиты. Из автобуса я вышла на удивление отлично выспавшаяся. В нос сразу ударил запах смолы и земляники. Вдалеке за высокими соснами виднелись светлые стены корпусов. У Никиты была забавная походка. Кажется, за 2 часа дороги я все-таки отсидела ему ноги. А вот Даня выдрыхся и был воодушевлен. Сладко потягиваясь, он уже оглядывал незнакомых девчонок из соседних школ. «Нормас! Никитос, вон, та тебе как, светленькая! Твой типаж!» Никита уткнулся в телефон и даже головы не поднял. «О, нет!» — взвыла подошедшая к нам Ирка. Несмотря на то, что она сидела в середине салона, автобус подруга покинула одной из последних. «Только не говорите, что этот мачо недоделан и снова подружку себе ищет. Дома мне этого будто не хватает». «Ты знаешь, что на свежем воздухе разыгрывается аппетит?» — подтолкнул сестру плечом Даня. Ирка только театрально закатила глаза, а я рассмеялась. И снова вокруг все как и в прежние времена, когда мне было хорошо. Тут же я встретилась взглядом с Марком, и он, улыбнувшись, подмигнул. Рядом старые друзья и парень, который нравится. На секунду я испугалась, что от осознания этого счастья могу прямо здесь свалиться без чувств. Правда, было и несколько «но». Например, присутствие Соболь, которая у автобуса громко выясняла отношения с ревнивым Кузей. Или присутствие Циглер, которая время от времени все таки цеплялась за нас с Иркой враждебным взглядом. Правда, позже я отметила, что таким взглядом Амелия одаривает практически каждого. Наверное, это просто Ира все вечно принимает на свой счет. Когда все пошли к светлым корпусам, энтузиазм Дани улетучился. Третьяков пыхтел, неся багаж сестры. «Тебе надо сумку на колесиках, как у нашей бабы Ани». «Какую дому выдали, такую и взяла. Это папина командировочная», — беспечно ответила Ирка. Сама она под звонкое пение птах в ветвях сорвала цветок и периодически подносила его к носу. Шла легкой походкой и размахивала свободными руками назло Дани. Мы замыкали шествие, поэтому по пути к лагерю я могла рассмотреть некоторых ребят, как уже знакомых, так и тех, кого видела впервые. Руднева и Соболь вышагивали в ногу в босоножках на высокой танкетке, периодически запинаясь о шишки. К ним присоединились несколько девчонок, с которыми, видимо, уже была знакома Оксана. Соболь везде найдет ровню. Пустоголовых, шумных девиц. Все они о чем-то щебетали и громко хохотали. Даня с интересом поглядывал в их сторону. Тут же неподалеку гордо шагала Амелия. Тяжелая музыка, грохотавшая в ее наушниках, доносилась до нас. К лагерю Циглер подготовилась, выкрасила кончики волос в синий цвет. Позади нее плелась Люся Антоненко, а в руках у нее была сумка на вид ничуть не легче, чем у Ирки, а на голове забавная красная шляпа. В зеленом лесу она была похожа на красную шапочку. Даня и Никита от нечего делать принялись цепляться сначала к нам с Иркой, потом переключились на отставшую ото всех Люсю. «О, Паддингтон, приветик!» — засиял Даня, когда мы догнали девчонку. Ирка не смогла сдержать смешок, а Люся покраснела. «Сюда вроде как отправили лучших из лучших. Ты шаришь в физике?» «Нет». «В английском?» «Нет». «А по какому предмету рвешь рейтинги?» «Ни по какому. Я просто хорошо пою». Мы переглянулись, а ведь мы ничего не знали о Люсе. Не знали, какими талантами обладает Антоненко. Точно так же Люся вряд ли была в курсе, что Циглер и Яровой шарят в физике, а Руднева имеет разряд по спортивным бальным танцам. Кажется, этот лагерь — отличная возможность узнать, наконец, всех ближе. «Хорошо поешь?» — удивился Даня. «Я тоже, говорят, неплохо». «Это кто это такое говорит?» — встряла Ира. «Когда моюсь в душе, могу такие арии из опер пропеть», — продолжил Третьяков. «Вон, Ирка, все под дверью околачивается, внимает, так сказать». «Я просто жду, чтобы ты оттуда скорее выполз, так сказать», — запротестовала Ира. «Я освободил ванную». «Нет же, я не на любительском уровне», — возразила Люся, важно поправив красную шляпку. «Я выступаю на вокальных конкурсах и даже в разных телевизионных программах». «Да?» — заинтересовалась я. «Прикольно. Почему об этом никто не знает в школе? Мы бы за тебя болели». Антоненко лишь смущенно пожала плечами. «Я принимала участие в одном вокальном конкурсе по Первому каналу, но меня вырезали на монтаже». «Это откуда тебя вырезали?» — спросил Даня. «Из Евровидения», — предположил Никита. Ирка снова расхохоталась, а Люся почему-то еще больше замкнулась в себе и теперь молча шла впереди. «Ну хватит вам! Не все понимают ваши глупые шутки». Укоризненно оглядела я друзей. «Ладно, Люсь, не обижайся», — смутился Никита, догнав Антоненко. «Мы ж по-доброму. Давай сюда сумку, тяжелая». Антоненко просияла и протянула Никите сумку. Теперь они вдвоем шли впереди нас, о чем-то негромко переговариваясь. Даня под грузом Иркиного багажа совсем отстал. А Третьякова то и дело пихала меня локтем в бок и кивала в сторону Люси и Никиты. После такого она на него запала, я тебе говорю. «Понятно, понятно. В твоей вселенной все друг на друга западают. Только хватит пихаться». Лагерь находился на берегу озера, окруженного стройными соснами, охраняемая территория с системой видеонаблюдения. Вход в летнюю школу строго по пропускам. После регистрации и взвешивания у нас действительно принялись осматривать сумки, из-за чего я разволновалась. Дурная Ирка со своим ножом. А я его хорошенечко запрятала. Коварно усмехнулась Третьякова, не сводя взгляд с Амелии. Потом мы прогулялись по территории лагеря с вожатым нашего отряда Борей, второкурсником с факультета радиоэлектроники и лазерной техники. Он рассказал нам про распорядок дня, пятиразовое питание, расписание занятий, досуг, показал, где находится столовая, медпункт, дал пароль от Wi-Fi. Кроме того, поведал о местной системе поощрения, жетонах, которые будут выдавать нам на конкурсах, спортивных соревнованиях и олимпиадах. Разумеется, Соболь и ее свита тут же облепили бедного Борю с глупыми кокетливыми вопросами. Кузя молча сплюнул под ноги и ушел в сторону одного из корпусов. Взявшись за руки, мы с Ирой еще поплутали по тихой территории, обнаружили большое футбольное поле, качели и танцплощадку недалеко от понтона, украшенную милыми лампочками. Затем вернулись к нашему корпусу, где на крыльце уже вывесили списки палат. Нам с Иркой досталось четырехместное. «Это что, чья-то злая шутка?» — воскликнула Третьякова, прочитав, с кем мы будем жить в одной палате. «Кто там?» — вытянула я шею. «Неужели Соболь?» Жить с Оксаной в одной комнате не хотелось. Лучше уж слушать с ночи до утра песни в исполнении Люси Антоненко. Я, наконец, отыскала наши с Иркой фамилии. 10-я палата, Азарова, Руднева, Третьякова, Циглер. Вспомнив об Амелии, я непроизвольно поёжилась. А Ира, ясное дело, еще больше разозлилась из-за Дианы. «Зашибись!» — ругалась Третьякова. «Всю жизнь мечтала жить в одной комнате с Иудой и Дракулой. А парни почему живут не в корпусе, а в домиках?» Руднева, которая в это время подошла к нам сзади, разумеется, все слышала. «Ой, девчонки, вы в третьей палате!» Разочарованно произнесла она, оглядываясь на Оксану и ее новоиспеченных подружек. «Это вообще в другом крыле. Как жалко, что мы не вместе». Руднева даже дрожащую нижнюю губу закусила. Но Соболь в то время активно что-то обсуждала с другими девчонками и на Диану даже не посмотрела. Кажется, ей было абсолютно все равно, что их со школьной подругой не поселили вместе. Мне даже стало немного жаль Диану. Нет, ничего хуже равнодушия. Я уже... Было хотела к ней подойти, но Ирка схватила меня за руку и потащила внутрь корпуса. «Гляди, круто! Тут телевизор на первом этаже. Что это? Том и Джерри показывают? Ой, обожаю!» Мы быстро отыскали нашу палату и первыми заняли самые, на наш взгляд, лучшие кровати. Обе у окна, разделенные двумя симпатичными тумбочками. «А Руднева пусть у входа спит!» — проворчала Ирка. Диана в этот момент зашла в палату и, услышав Ирку, обреченно бросила сумку на ту самую кровать у входа. Я вдруг почувствовала себя неуютно, будто мы с Третьяковой устроили дедовщину. «Ты можешь выбрать и ту кровать», — указала я вглубь комнаты. «Амелия ведь еще не пришла». «Нет, ушки», — запротестовала Руднева, тряхнув длинными каштановыми волосами. «Амелия странная, я ее боюсь». Мы с Иркой переглянулись. «К тому же тут и платяной шкаф рядом, розетка, и телефон зарядить, и феном волосы посушить. Все очень удобно. Девчонки, я взяла много вешалок из дома. С вами поделиться?» Я уже отвыкла от того, что Диана столько болтает. Еще больше Ирки, поэтому они когда-то и спелись. А еще забыла, что Руднева такая услужливая. Боюсь, Соболь в компании использует ее на полную катушку. Ирка гордо промолчала и принялась разбирать свою огромную сумку. Первым делом, демонстративно и с большим трудом, выудив практически с самого дна плечики, мол, «От тебя, Диана, мне ничего не надо, все у самой есть». Руднева следила за этими манипуляциями печальным взглядом. «Я не взяла, можешь со мной поделиться?» «Зачем-то», — сказала я. «У меня есть один сарафан, который постоянно мнется». Диана тут же просияла, а Ирка наградила меня таким убийственным взглядом, что мне захотелось испариться. Диана, разбирая вещи, принялась задавать нам с Ирой много вопросов. как окончили год, куда собираемся поступать, какие планы на лето. Будто бы мы общались каждый день, и не было между нами отдаления. Я сдержанно отвечала на все вопросы, Ирка продолжала Диану игнорировать. Когда разговор зашел о летних платьях, фасонах на выпускной, косметике и прическах, на пороге появилась Циглер. Мы тут же примолкли и застыли со своими вещами в руках. Амелия, оценив обстановку, прошла вглубь комнаты, к своей кровати, бросила на нее сумку, а потом и сама рухнула, не снимая ботинок. Мы молча продолжали пялиться на Циглер, и каждая из нас не решалась проронить ни слова. Наконец, музыка в наушниках Амелии замолкла. Диана была открыла рот, чтобы что-то сказать, но Циглер, стянув наушники, ее опередила. «Предупреждаю!» — сурово начала она. «Если будете ночью трещать о всякой девчачьей лабуде, каждую поочередно придушу, как куренка, поняли?» Мы с девочками переглянулись, поняли. Чего ж непонятного? Решив тогда, что если оторванный палец и похоронный марш все-таки дело рук Циглер, веселенькие 2 недели у меня намечаются.